Глава 9. Выйдите за пределы. Страх – это естественная реакция на приближение к истине. Пема Чодрон. Когда все рушится. Итак, вы готовы работать с ингредиентами, которые имеете. Вы готовы предпринять важные шаги, чтобы воплотить в жизнь свои грандиозные идеи. Что дальше? Позвольте мне начать с рассказа об одной из моих великих идей, которую я воплотил в жизнь. В 2012 году я стал соучредителем Ignition Lab вместе с хорошим другом, писателем и авантюристом Бассамом Тарази. Ignition Lab была ускорителем, в который профессионалы, стремящиеся создать побочный заработок или бизнес, могли совместно творить, совместно решать проблемы и поддерживать друг друга. Поскольку растущий список бизнес-ускорителей и инкубаторов по всей стране помогал успешным предприятиям и стартапам запускаться, основываясь на нашем успешном опыте коучинга и проведения семинаров, мы полагали, что способны успешно сделать то же самое для мотивированных профессионалов. Ignition Lab являлось местом, где они могли учиться, находить поддержку и, что наиболее важно, работать с ингредиентами, доступными в их повседневной жизни. Целевой аудиторией стали люди, у которых имелись бизнес-идеи, и которые хотели сначала окунуться, чтобы проверить свой бизнес и новую работу, прежде чем полностью погрузиться в них. Или люди, которые стремились превратить свой побочный заработок в нечто жизнеспособное, что могло бы приносить доход. Мы обещали, что если вы подадите заявку и будете приняты, мы обеспечим вам динамичный, незабываемый 6-дневный опыт, при котором вы добьетесь ощутимого прогресса в проекте или в деле, имеющим для вас наибольшее значение. Мы проводили подобные мероприятия в Нью-Йорке, где в то время жил Бассам? Нет. Мы продвигали его в Лос-Анджелесе, где жил я? Нет. Вместо этого мы решили провести этот захватывающий практический семинар для 6 человек в сонном пляжном городке Сан-Хуан-дель-Сур, Никарагуа. Перед тем, как продолжить, хочу кое-чем поделиться. Проводили ли мы когда-нибудь международные выездные сессии? Нет. Бывали ли мы когда-нибудь в Никарагуа? Нет. Говорил ли кто-нибудь из нас бегло по-испански? Нет. Обеспечили ли мы страховку на время выездной сессии? Нет. Работали ли мы с местным организатором мероприятий? Нет. Работал ли наш GPS на протяжении всей дороги в 140 километров от международного аэропорта Манагуа до Сан-Хуан-дель-Сур? Нет. Тем не менее, основываясь на нашем опыте, тщательном планировании и подготовке, мы настроились оптимистично. Если что-то пойдет не так, как планировалось, мы разберемся. Ну, многое из того, что могло пойти не так, именно так и пошло. И нам пришлось с этим разбираться. Мы несколько раз заблудились во время поездки из Манагуа в Сан-Хуан-дель-Сур. Особняк на скале, который мы снимали, оказался просто большим домом. В нем было не так много спален, как мы ожидали, поэтому каждому пришлось делить спальню с другими незнакомыми им людьми. Нанятый нами шеф-повар на самом деле являлся обычным поваром, а спуск по веревке как вид деятельности теперь представлялся не слишком удачной идеей. Веревки, привязанные к сомнительному дереву, не внушали особого доверия, а скала, с которой мы свешивались, выглядела слишком крутой для начинающих. Когда пчелы ужалили одного из участников во время группового похода, он так кричал и стонал, что мы думали, он сейчас умрет. Другой участник, отказавшись от урока серфинга, чтобы избежать возможных травм, решил пройтись вдоль берега, расслабиться в воде. В конечном итоге скат укусил его за ногу, и нам пришлось срочно доставлять пострадавшего в местный центр неотложной помощи, который находился в чьем-то доме. Не все в Никарагуа шло по плану. Все остальное, за исключением перечисленных проблем, проходило очень хорошо. Ignition Lab и то, чего мы там добились с участниками, в конце концов увенчалось огромным успехом, который принес потрясающие результаты. Каждый участник признал, что это был опыт, изменивший жизнь и стоящий потраченных вложений. Я уверен, большинство людей посчитает, что решение провести мероприятие в чужой стране с таким количеством неизвестного являлось глупым и опасным. Может, так и есть. Однако то, что мы извлекли из данного опыта, оказалось на вес золота. И, оглядываясь назад, я понимаю, то, что сделали мы с Бассамом, было нашим выходом за пределы. Что значит выйти за пределы? Даже если вы не представляете, что значит выйти за пределы, вы знаете, на что это похоже. Если вы когда-нибудь занимались спортом, помните ли вы чувство, которое возникает перед началом игры, матча или гонки? Бабочки в животе, пульс учащается. Это и есть ощущение выхода за пределы. Если вы когда-либо выступали перед публикой как актер, оратор, музыкант или стендапер, помните, что вы испытывали перед выходом на сцену, когда у вас пересыхало в горле и начинали дрожать руки. Это и есть ощущение выхода за пределы. Если вы когда-нибудь были влюблены, помните момент, когда тот, кто вам симпатичен, появлялся в нужное время, в нужном месте, и вы, наконец, набравшись смелости, приглашали его на свидание. Возможно, у вас потели ладони, и вам казалось, что ваше сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Именно это и является выходом за пределы. Учащенное сердцебиение, бабочки в животе, дрожащие руки, пересохшее горло – все это сигналы и указатели на дороге. Это признаки того, что мы выходим из зоны комфорта и ставим себя в положение, в котором сможем развиваться и расти. Вспомните последнюю неделю своей жизни. Подумайте о последних 30 днях. Когда вы испытывали подобное чувство? Сердце колотится, бабочки, нервный мандраж. Те чувства, которые дают вам понять, что вы выходите за пределы. Сколько раз вы делали что-то настолько сложное или даже относительно простое, что пульс учащался? Когда в последний раз ваши ладони потели? Если вы не испытываете подобные эмоции и ощущения регулярно, скорее всего, вы не растете, не развиваетесь, не продвигаетесь вперед. А это значит, что вы стоите на месте, и вам грозит атрофия. Однажды я прочитал: если вы не подходите достаточно близко к краю, значит, вы занимаете слишком много места. Это стопроцентная правда. Сколько места вы занимаете? Если слишком много, пора снова выйти за пределы. Страх и воодушевление. Выход за пределы – это уникальное состояние, при котором возникают страх и воодушевление. В такие моменты мы должны решить, собираемся ли сосредоточиться на страхе и отступить, или целенаправленно воодушевиться и двигаться вперед. Все дело в подходе и образе мышления. Как спрашивает психолог Кэрол Двек в книге «Гибкое сознание», действуете ли вы с установкой на данность, то есть оставаясь статичным, или с установкой на рост, при которой продолжаете развиваться? Многие психологи скажут вам, что между страхом и воодушевлением нет физиологической разницы. Они являются возбужденными физиологическими состояниями. Но в то время как страх появляется, чтобы защитить нас, воодушевление рождает энтузиазм и мотивацию для новых дел. Психолог Фриц Перлс, основатель гештальт-терапии, однажды сказал: «Страх – это воодушевление без дыхания». В большинстве случаев, когда мы действуем из-за страха, наше дыхание прерывистое и сдавленное, мы напряжены. Но когда мы переходим к воодушевлению, наши легкие получают весь необходимый кислород, и мы испытываем то, что часто называют «попасть в поток». Итак, вы задерживаете дыхание или находитесь в потоке? Прямо сейчас глубоко вдохните через нос и наполните легкие. Задержите дыхание на мгновение, а затем выпустите воздух с протяжным выдохом через рот. Повторите это трижды, и я гарантирую, что вы почувствуете себя более расслабленным, чем минуту назад. Если вы всегда подходили к жизни со страхом, сегодня новый день. Начните с глубокого вдоха и спросите себя, что может меня воодушевить? Когда ветер дует вам в спину, прыгайте. Конечно, по мере того, как мы находим преимущества, наступают важные моменты, когда мы должны выйти за пределы страха и воодушевления и обратить внимание на реальную возможность создать импульс. Я называю это ветром в спину. На протяжении многих лет, когда я участвовал в соревнованиях по прыжкам в длину и тройных прыжках я всегда тонко ощущал ветер. Если был встречный, я расстраивался, зная, что неконтролируемая сила может отрицательно повлиять на длину моего прыжка. Однако если ветер оказывался попутным, я чувствовал воодушевление, зная, что он поможет мне прыгнуть на большее расстояние, добавив от пары до 15 сантиметров, а то и больше. Он мог заставить меня почувствовать, что я лечу. Все прыгуны быстро усваивают. Вы не можете контролировать, куда дует ветер. Но когда он дует в спину, вы должны прыгать. В своей жизни и карьере мне приходилось переживать подобное чувство, которое возникает тогда, когда меньше всего ожидаешь. Можно сказать, ветер дул мне в спину, и я ощущал силу, несущую меня вперед. Но дело в том, что всякий раз, когда ветер дует в нужном направлении, вы должны прыгать. Так вы создаете свою собственную движущую силу. Очень важно не упускать такие моменты, потому что ветер снова может стихнуть, и в конце концов это обязательно произойдет. Так как же узнать, когда ветер дует в спину? Рискуя показаться духовным шаманом, с чем я на самом деле согласен, я скажу, в этом вам помогут чувства и осознание. Иногда это внешние и вполне осязаемые ощущения, например, реальный ветер в спину. В других случаях это ощущение глубоко внутри или мысленный голос, который говорит вам, что все складывается в вашу пользу. Иногда почувствовать ветер помогает страх, который вы испытываете, рискуя и развиваясь. В такие моменты страх заставляет вас сжиматься, но ветер просит расправить крылья. Для непосвященных ветер может быть устрашающим, даже пугающим, и воодушевляющим по тем же причинам. Так как же перестать сомневаться в ветре? Всегда помнить, что страх может превратиться в воодушевление при правильном дыхании, перспективах и мышлении. Регулярно спрашивайте себя: неужели я действительно чувствую страх? Или это волнение из-за того, что я выхожу за пределы своей зоны комфорта? Хотел бы я сказать, что всегда прыгал, когда ветер дул мне в спину, но, по правде говоря, я этого не делал. Иногда страх удерживал меня, иногда гордыня, иногда недостаток веры и сил. На протяжении многих лет отказ от прыжка при ветре в спину проявлялся по-разному. Я не говорил правду, отказывался от прекрасных карьерных возможностей, не устанавливал четких границ, пропускал важные сроки, не покупал билет, не рассказывал кому-то о своих чувствах, не появлялся, не соблюдал договоренности, не завершал проект. Вы можете продолжить этот список. Не позволяйте страху помешать вам прыгнуть. Конечно, иногда в жизни мы слишком полагаемся на попутный ветер. Однако я предпочел бы, чтобы вы прыгнули немного дальше, чем вообще не прыгали. Не забывайте проверять себя. Подумайте о последних 30 днях. Вот еще один способ выйти за пределы. Прыгнуть и оценить, движетесь вы из страха или воодушевления. Спросите себя: живу ли я жизнью, в которой регулярно активно действую, или той, в которой регулярно устраиваюсь? Вспомните, когда в последний раз вы перешли на новую работу. Как правило, через неделю или две какой-нибудь парень по имени Боб заглядывал в ваш кабинет или подходил к рабочему месту и с глупой улыбкой спрашивал: «Вы уже устроились?» Обычно в ответ вы доброжелательно улыбались Бобу и говорили что-нибудь вроде: «Почти, просто так многому нужно научиться». Боб снова улыбался, произносил: «Не волнуйтесь, вы скоро уже устроитесь», и уходил, чтобы украсть чей-то обед из холодильника в комнате отдыха. Каким бы невинным ни был вопрос Боба, а он действительно вызван сочувствием, он все равно меня раздражал. По моему опыту вопрос «Вы уже устроились?» иногда переводится как «Готовы ли вы сделать именно то, что от вас требуется, чтобы сохранить свою работу?» Я надеюсь, вы все-таки никогда полностью не устроитесь, то есть не увязнете в рутине, не поймете, как все всегда делалось, и просто отметите пункты из своего списка. Ваша цель – постоянно расти, развиваться и вносить свой вклад, чтобы регулярно выходить за пределы. Прыгать каждый раз, когда ветер дует вам в спину. насколько вас хватит. Чем больший вклад вы вносите, тем лучше вы будете подготовлены к тому, чтобы использовать возможности и преодолевать трудности, когда они появляются на вашем пути. Несколько лет назад я вел крупную конференцию в Вашингтоне, округ Колумбия. На ней присутствовало более 5000 человек, и я отвечал за управление высокотехнологичной сценой, вовлечение аудитории и обеспечение бесперебойной работы мероприятия. Одним из выступавших на конференции был вице-президент США. Помню, как я прошел за кулисы после того, как представил зрителям видео. Исполнительный продюсер производственной группы конференции сразу же подошел ко мне и сообщил, что вице-президент выбился из графика. Это привело к серьезным сбоям в графике, потому что мы не могли вывести на сцену еще одного известного спикера до тех пор, пока не выступит вице-президент. «Антонио, после того, как видео закончится, мне нужно, чтобы ты потянул время и развлек публику», сказал мне исполнительный продюсер. Несмотря на то, что это было не первое мое родео, он все равно застал меня врасплох. Я сталкивался с подобными вещами на телевидении, но не во время публичных выступлений. На телевидении всегда можно включить рекламу, а здесь такое не прокатит. «Как долго мне нужно тянуть время?» – спросил я. Продюсер посмотрел мне прямо в глаза, как врач, сообщающий пациенту плохие новости, а потом вздохнул и сказал: «Как можно дольше». Обычно подобное не являлось проблемой. Но это было одно из немногих мероприятий, на которых я не выступал с часовым докладом. Моя работа включала в себя обязанности ведущего, чтение телесуфлера, объявление ораторов, интервьюирование почетных гостей и предоставление логистической информации. По сути, я отключил часть в своем мозгу, отвечающую за произношение речей. А теперь мне нужно было тянуть время как можно дольше. Я посмотрел на исполнительного продюсера и сказал со всей возможной уверенностью: «Понял». Когда я развернулся и двинулся обратно к занавесу, чтобы оказаться на сцене перед 5000 людей без всякого плана, то подумал: что, черт возьми, я собираюсь делать? Я собирался выйти за пределы и испытать то, что называю моментом красного света. Момент красного света. Во время моей телевизионной карьеры я часто оказывался в телестудии, стоя на кресте, отмеченном на полу черной лентой, и на меня светил яркий свет. Меня окружала съемочная группа, а иногда и студийная публика. Также на меня были нацелены большие телекамеры. Режиссер говорил достаточно громко, чтобы все могли услышать: «Выходим в эфир через 5 секунд». В моем сознании билась мысль: «Ух ты! Через 5 секунд я буду в прямом эфире, и миллионы людей увидят его по всей стране». 5, 4, начинал режиссер обратный отсчет. Затем будто кто-то нажимал на кнопку, и мой разум мгновенно переключался в режим страха. «Миллионы людей! О нет! Это же очень много!» Я медленно начинал паниковать. Я переходил от воодушевления к тревоге. 3, 2, 1, продолжал режиссер и указывал на меня. Над камерой загорался красный свет. Мы в прямом эфире. Это был сигнал для меня. Пора прочитать слова с телесуфлера или произнести строки, которые я выучил. Но вместо этого я замирал. В те моменты я ощущал себя оленем в свете фар. Я чувствовал, как аудитория в студии и производственный персонал смотрят на меня с выражением «О, нет!» во взглядах. И я понимал, что должен сделать выбор. Лететь или упасть лицом в грязь на глазах у миллионов. В начале своей карьеры я регулярно испытывал всепоглощающую панику. И когда я начинал публичные выступления, на сцене перед толпой из сотен или тысяч людей, я испытывал то же самое. Такие моменты красного света дают нам шанс принять решение, которое может изменить нашу жизнь и укрепить уверенность. Мы сталкиваемся с выбором – действовать или не действовать, делать ставку на себя или нет. Мы ступаем на новую территорию и серьезно рискуем, но именно тогда мы сами создаем удачу и набираем обороты. Скорее всего, вы тоже переживали моменты красного света. В начале своей жизни мы сталкиваемся с множеством подобных ситуаций. Например, когда приглашаем на свидание, отправляемся учиться за границу, создаем рок-группу, переезжаем в новый город, меняем отрасль на раннем этапе карьеры, начинаем свой бизнес в гараже, делаем противоположное тому, что хотят от нас родители, занимаемся творчеством, даже несмотря на то, что люди советуют нам найти настоящую работу, берем отпуск на год, чтобы путешествовать по миру, когда окружающие говорят, что уже пора повзрослеть, вступаем в корпус мира, чтобы преподавать английский как второй язык в развивающейся стране. Интересно, я обнаружил, что чем старше мы становимся, тем меньше сталкиваемся с моментами красного света. Это потому, что мы слишком долго ждем. Нам становится слишком комфортно. Мы остаемся на работе ради последней премии. Мы не разрываем отношения, которые не приносят радости, потому что боимся остаться одни. Или мы не видим красный свет, так как накапливаем столько всего, ипотечных кредитов, платежей за автомобили, доски для закусок, что оказываемся будто парализованными. Наши решения и повышенная ответственность мешают нам замечать эти моменты. Мы больше не воспринимаем их как возможности, которые могут оказать решающее влияние на нашу жизнь. Но вот о чем нельзя забывать. Ваши мечты нуждаются в поддержке в любом возрасте. Наши мечты нуждаются в наших действиях. Они требуют, чтобы мы выполняли необходимую работу. Мы нужны своим мечтам, какой бы занятой ни казалась наша жизнь. Мы должны создавать больше моментов красного света и разрабатывать план наступления, чтобы поймать возможности, когда они возникают. Поиски хороших моментов не всегда означают, что все наладится. Но мы выходим за пределы, проявляем активность, вносим свой вклад и берем бразды правления собственной жизнью в свои руки. Как выйти за пределы? Выйти за пределы означает быть готовым регулярно сознательно чувствовать дискомфорт, подталкивая себя к тому, что вы, по вашему мнению, можете сделать. Выйти за пределы так же просто и сложно, как пройти курс публичных выступлений или забронировать поездку за границу. Это все равно, что одному поужинать в новом ресторане, вместо того, чтобы изо всех сил пытаться уговорить кого-нибудь присоединиться. Чтобы найти преимущество, иногда достаточно познакомиться с человеком, сидящим рядом с вами в самолете, который может стать вашим будущим деловым партнером или супругом, или присоединиться к коллегам в счастливый час в баре, даже если вы не очень хорошо знакомы. Выйти за пределы может означать жестко поговорить с начальником, который способен продвинуть вас по карьерной лестнице, или нажать кнопку «Опубликовать» в блоге, или извиниться перед тем, кого вы обидели или разочаровали. Выходя за пределы, вы убеждаетесь, что вы живете и живете активно, а не пассивно. Вы имеете право голоса в том, что происходит в вашей жизни. Помните, если вы регулярно не выходите за пределы, скорее всего, вы не растете, не развиваетесь и не продвигаетесь вперед. Конечно, следует отметить, что есть большая разница между выходом за пределы и падением с края. Осведомленность, проницательность и нужное окружение, как вы узнаете из следующей главы, имеют решающее значение. Только за пределами с вами случится настоящее чудо. А не когда вы, сидя на диване, смотрите Netflix, независимо от того, насколько безопасным и комфортным это может казаться. Когда вы в последний раз выходили за пределы? Это было давно или гораздо раньше, чем хотелось бы признавать? Уверенность зарабатывается. Когда дело касается жизни, многие не понимают, что к прорывам мы часто приходим маленькими шагами. Вам не обязательно проводить выездные сессии в Никарагуа или молчать перед 5000 человек, чтобы выйти за пределы. Слишком многие пытаются перепрыгнуть через Гранд Каньон, хотя им следовало бы начать с лужи. Люди думают, что им нужно сделать большой прыжок, чтобы достичь своих целей и продвинуться вперед. Но на самом деле Это серия небольших действий. Иногда для начала достаточно просто определить следующий шаг, который нужно сделать, а не пытаться наметить сразу 5. Лучше потихоньку двигаться в правильном направлении, чем стоять на месте. Если у вас есть топор, и вы хотите срубить большой дуб, один удар не поможет. Не поможет ни второй, ни третий, ни четвертый. Но если не останавливаться, проявлять постоянство и преданность делу, дуб рано или поздно будет срублен. Во всех аспектах жизни спрашивайте себя, как я могу немного подрубить это дерево сегодня? Каждый день совершайте один удар или один шаг. Большинство людей недостаточно терпеливы, чтобы продержаться, пока дерево не упадет. Может, потому что они просто не знают, как, и никогда не были достаточно ответственны, чтобы довести что-либо до конца. Что ж, сегодня новый день, друг мой. С самоотверженностью, целеустремленностью и последовательностью вы совершаете мини-прорывы. Иногда такие, о которых даже не догадываетесь. Они работают как сложные проценты и могут привести к экспоненциальному росту, даже если вы начнете с малого. Вам просто нужно постоянно вносить вклады. Постепенно вы укрепите свою уверенность в себе и станете человеком, который регулярно совершает прорывы. Именно это и произошло на той конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, когда мы ждали вице-президента. А как можно дольше, в итоге оказалось примерно 15 минутами. Перебрав в мозгу картотеку историй, короткие отрывки из основных выступлений и несколько видеороликов, которые у меня были на случай чрезвычайных ситуаций, я справился. Я проявил себя профессионалом. Я сделал то, за что мне платили. Я вышел за пределы в режиме реального времени. Это одновременно нервировало и воодушевляло. Люди постоянно говорят, что вы должны переступить через себя и рискнуть. Я согласен. И приглашаю вас почаще переступать через себя. Используйте возможности. Покажите миру, что у вас есть, и сделайте, что у вас получается лучше всего. Таким образом, вы сами создадите свою удачу. Последнее замечание по выходу за пределы. Регулярно выходя за пределы и преодолевая лимиты, к которым привыкли, иногда впоследствии вы можете почувствовать небольшое разочарование. Не волнуйтесь, это совершенно нормально. Мне нравится называть такой сдвиг энергии заслуженной грустью. Заслуженная грусть – это то, что вы чувствуете, когда дело подходит к концу, ведь оно являлось серьезным вызовом для вас и заставило вас напрячься, как никогда раньше. Это могло быть даже глубокое переживание, изменившее жизнь, или проект, на завершение которого потребовалось некоторое время. Так случается, когда дети уезжают в летний лагерь. В большинстве случаев они боятся покидать родителей, братьев и сестер, и дом. Однако, когда родители приезжают через пару недель, чтобы забрать их, хотя они счастливы видеть маму и папу, им грустно, что опыт подошел к концу, что придется расстаться с новыми друзьями, а удивительные впечатления уже позади. Они стали другими людьми по сравнению с теми, кем были всего парой недель назад. Чувство грусти, когда значимый опыт подходит к концу, означает, что вы все сделали правильно, что вы вышли за пределы и прыгнули. Следующие шаги. Первый. Подумайте и опишите моменты, когда вы выходили за пределы и прыгали, пока ветер дул вам в спину. Как это происходило и на что было похоже? Второй. С каким мышлением вы обычно подходили к жизни, основанным на страхе или на воодушевлении? В настоящее время вы устраиваетесь в жизни или активно вносите свой вклад? Третий. Опишите момент красного света, когда вам пришлось принимать решение в реальном времени. Как все закончилось? Четвертый. Перечислите от 1 до 3 способов постепенно выйти за пределы. Ежедневно, например, новые занятия спортом, упражнения, новые обязанности на работе. Еженедельно, например, профессиональные курсы, определенное количество свиданий. Ежемесячно, например, выступления с докладами на работе или на конференциях, волонтерство. Ежегодно, например, увлекательный отпуск, выступление в оркестре или спектакле.